противостоит зависти, милосердию, что противостоит чревоугодию, посту, гневу, терпению, лености, трудолюбию. И мы уже заканчиваем нашу беседу. Какие нам известны грехи против Святаго Духа? Грешить дерзко, рассчитывая на милосердие Божие. Первое. Второе. Отчаиваться или сомневаться в милосердии Божьем. Третье. Противиться узнанной христианской истине. Четвертое. Завидовать благодати Божией, данной ближним. Пятое. Откладывать покаяние до смерти. Какие есть грехи по отношению к ближнему? Уговаривать кого-либо согрешить, приказывать согрешить, позволять грех, побуждать ко греху, хвалить грех другого, сохранять безразличие, если кто-то согрешил, не бороться с грехом, помогать согрешить, оправдывать чей-либо грех. В Евангелии сказано, Евангелие от Матфея, 18 глава, 7 стих. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Какие грехи вопиют к небесному наказанию? Убийство. Сказано, что кровь Авеля, когда Каин убил брата, вопиял от земли. Грех содомский. Сказано, вопль содомский был весьма велик. Угнетение бедных вдов и сирот. Об этом грехе сказано, что он вопиет Богу. Лишение платы за исполненный труд. Когда хозяин задерживал плату жнецов, этот грех вопиял к небу. И как я часто в этом случае говорю, если вам задерживают зарплату, то вы намекните хозяину, что он рискует оказаться в аду среди извращенцев, садистов и убийц. Потому что только эти группы грехов вопиют от земли к небу. Пять условий хорошей исповеди. Очень важно понять. Испытание совести. То есть, когда вы готовитесь к исповеди, вы испытываете совесть. Искреннее сокрушение о грехах, твердое намерение исправиться, искренняя исповедь, ничего не утаив, желание принять опетиние. И самое последнее в этих схемах, немножко схоластических, которые я вам предлагаю, что предстоит каждому человеку? Смерть, справедливый суд Божий, вечное небо или вечный ад. И самое последнее, есть церковные заповеди. Надо участвовать в литургии, воскресных и праздничных богослужениях. Исповедоваться в грехах по меньшей мере один раз в 40 дней. Принимать таинство Евхаристии по меньшей мере один раз в 40 дней. Соблюдать предписанные церковью посты, поддерживать церковь в ее нуждах, то есть финансами, помогать церкви совершать свое служение. Итак, сегодня мы совершили очень такой подробный обзор, как соотносятся библейские церковные заповеди друг с другом. Я думаю, что такая беседа, она заставляет задуматься многих, что нам надо еще доделать в себе, что отшлифовать, что исправить. До 10 числа меня не будет, поэтому наше занятие библейской воскресной школы для взрослых в нашем храме первое воскресенье после 10 марта мы также собираемся после Божественной литургии, и мы с вами будем продолжать изучать книгу Исход. Теперь помолимся.